Жители Кильгберга толковали о каком-то неизвестном лихаче. Разглядеть за рулем щуплую старушку, проносившуюся мимо, они просто не успевали. Ей было 90, когда она поехала в Англию на премьеру оперы Бенджамина Бриттона «Смерть в Венеции», в основу которой легло одноименное произведение Томаса Манна. Высокообразованная, любознательная, она много читала, в том числе и современную литературу, размышляла о ней и приходила к мнению, что художественный уровень этой литературы далеко отстает от уровня творчества ее мужа. Ее суждения были решительны и продиктованы точным, безошибочным вкусом. Уже перевалив за 90, Катя Манн сохраняла ясный ум, была общительной, деятельной, бодрой. Она охотно и много смеялась, шутила и развлекала гостей и посетителей. Она принимала их доброжелательно, почуя случаями, анекдотами, которых в ее памяти хранилось огромное количество. Она рассказывала их глубоким, глуховатым голосом с лукавой усмешкой. Исполненное достоинство, вежливость, которую она излучала, создавала вокруг нее особую, неповторимую атмосферу. Готовность этой старой дамы с белоснежными волосами и черными, как ежевика, глазами к беседе, к обмену мнениями вызывала у слушателей благодарный отклик. Ее живое, врожденное остроумие глубоко впечатляло людей. Опекаемая сыном Голо и экономкой, она до последних дней сохраняла интерес к тому, что происходит в мире. Когда в 1975 году отмечался столетний юбилей Томаса Манна, она, 92-летняя, приняла деятельное участие в празднествах. Потом вокруг нее стало тихо. Общество все больше теряло ее из поля зрения. Чем же еще можно объяснить тот факт, что солидной газете «Neue Zürcher Zeitung» потребовалось 4 дня, как она известила своих читателей, а вместе с ними более или менее широкую общественность о кончине вдовы Томаса Манна. Катя Манн, самая самоотверженная из живущих под солнцем женщин, которая в сущности всегда была равна самой себе, как сказала о ней ее дочь Моника, умерла 25 апреля 1980 года в своем кильгбергском доме. После торжественной, сопровождаемой музыкой, траурной церемонии, проведенной в соответствии с протестантским ритуалом, в которой, среди прочих, принимал участие бургомистр Любика, ее останки были погребены на Кильгбергском кладбище рядом с мужем и дочерью. Актер и режиссер Герт Вестфаль зачитал речь, которую Томас Манн произнес на ее 70-летии. В речи этой звучало утешение, взятые из книги пророка Исаии. «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас». Более убедительно он вряд ли мог бы сказать. Конец книги. Март 2009 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.